U efiri Radio Svaboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Я вельмі задаволены нашай размовай у званочках, якую мы вядзем ужо амаль год. Ці задаволены гэтай размовай слухачы? Адны больш, іншыя менш. Усім не дагодзіш. Сёння якраз і пачнем з водгукаў на гэтую тэму. Кто придумал идиотскую передачу «Звоночки», через которую осуществляется открытое издевательство над такими, как я, то есть над теми, кто наиболее страдает от режима? С уважением, Виктор Бутто из Минска. Мы не можем сказать теперь, и нас никто не передаст, и никто не выслухает. Пан Ян Максимюк, что с чего и не у тую тему сели? Дайте нам выступить, это уже надоело. Тина, Лариса и вы. Это явное перебольшанне. У кожных звоночках чувать у середнем 12-15 телефонованняў. Ну не ўжо ж гэта толькі Тина, Лариса и я. На счастье, не ўсе бачаць звоночки у таким неприхильным для мяне святле. Я хочу от души сказать великое дякую Яну Максимуку за его передачу «Звоночки». Я написал ему такой стишок и хочу прочитать. Твои звоночки упрыгоживают свободу. Тебе желаю от души. Працуйте на свободе вельми долго и будь здоровенький завжди. В недельку и середу, но сейчас я поглядаю, как звоночки мне не прозевать. Кто придумал передачу эту, великий дякую, я хочу сказать. Чи на гражданский селянин тебе позвонит, чи настрой раку сапсуя. Житё у нас это такое. Кто хлус, то хорошо живет. Хто тягне, таго і паганяюць. Гэта я наконт прапановую ў наступным званочку. Я звертаюся до Яна Максимюка. А чаго не пропускаць званкі кожны дзень, як і раньше было, а только два раза на неделю сократілі. А з якой это выгадой это зрабілі такое? Я асабіста не магу працаваць са званкамі кожны дзень, таму што ў мяне куча іншай нагрузкі. Калі б начальства вырашыла, што Яну трэба працаваць са званкамі больш, дык я з ахвотай працаваў бы. Але мне запісалі кучу іншых заняткаў. І пісаць блогі на сайт Радіо Свабода, і выступаць у Белсаце, і рабіць інтэрв'ю з людзьмі ў розных Брусэлях ды Вашынгтонах. Хто цягне, таго паганяюць. Добра, што яшчэ вершы пісаць не загадваюць. Дарэчы, пра вершы. Добра, што вы мяне выручаеце. Сёння пачуем два вершы. Вось першы з іх. О, маці Беларусь! Моя родима, где годность нации, где гонор вольного Литвина? Колись и вольная краина за опошних 200 год мову амаль что сгубила, а политичным стал народ. Стал вольный белорус рахманым, и он померковный, а мы тихо, каб не было якой заганы, каб не было якого лиха, и он жить готовый у галечи, а мы не было войны. Чужинцам подставляя плечи. Неужо мы пойдем в Хауин? С повагой, Миколай Куксо з Мінщини. Дякуй. Гэты верш задаў, так бы мовіць, танальнасць нашай далейшай размове. Вось тэлефанаванне з Віцебску. Я звоню из Витебска, с площади Свободы, Победы, извините, пожалуйста. Кошмар, некуда даже пожаловаться. На площади собравшие тысячи молодежи, и российский шовинист у микрофона кричит «Бульбаш, бульбаши!» оскорбляет всю площадь. Милиционерам 4-5 сказал я, успокойте эту свинью российскую, значит, как он может оскорблять вас и всю площадь? Бульбашбаные, бульбашбаные, бульбашбаные, вот тысячу раз. Вот так. Бульбаши, бульбаши, соберите кучку, сколько вас здесь? Это дурдом колониальный, дорогая свобода, это что-то страшное уже. Я минут 20 там сидел, от страху ушел. Жаловался милиционерам, они руками разводят, ну, колхозники, что с них возьмешь? Вот такие события, это что-то страшное, это уже беспредел колониальный. У слове «бульбаш» я асабіста чую не столькі наўмысную абразу, колькі незласлівы гумар. Гэта, калі слова ўжывае беларус, у коле такіх жа самых беларусаў, як мы. А вось калі нас бульбашамі называе карэнны расеец, Дык я не ведаю, як да гэтага паставіцца. Што думаеце пра гэта вы? Ці слова «бульбаш» у вуснах расейца – гэта абраза для нас ці не? Пакуль перайсці да далейшых жахаў беларускай штодзённасці, давайце крыху памарым аб лепшай рэчаіснасці. Вось калі б усе сустрэліся за круглым сталом і паслухалі адзін аднаго і вырашалі пытання на карысць нашага народа, дык не было б ні выкраданняў, якія зараз з-за вугла дзікім спосабам нападаюць на моладзь, а з-пад цішка па загаду некага ліца у вочы кіслату даюць. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. А цяпер ужо пра жахі. Это не краіна, это зборище юродзевых, это збор блатных і шайка нішчых, дзе ж чалавека шкуру спусціць, дзе людзей абадралі як ліпку, дзе чалавеку не даюць ні прайсці, ні праехаць. Гэтыя самыя міліцыянты, каторых развялі і паразітаў, блін, на чэдзе народа. На навуку ніколі не позна. БНР проиграл и потому, что у народа сложилось впечатление, что кроме мовы он ничего народу не даст. И именно от руководителя БНР мы впервые услышали такие слова, как «мен», «Европа», «звяз», «документы», «клясы», ну это «филология» и тому подобное. Знаете что, может быть, лет 100 назад так и говорили когда-нибудь, и некоторые слова так и произносили, но сейчас это очень режет слух. Дело в том, что и белорусский народ не очень-то и хочет разговаривать по-белорусски. И никто не запрещает. Возможно, при Екатерине II были какие-то запреты, но сейчас же этого нет. И мы все учим белорусский язык в школе. Прекрасный белорусский язык, на котором говорят классики и писали классики белорусского языка, и Кубко, Лосянка, Купала и же с ними. А вы почему-то постоянно повторяете слова, из-за которых, в общем-то, как мне кажется, и погорел БНР. Слухайте, это магчыма только у Белоруссии. Як гаварыць па-беларуску, вучаць на расейскай мове. Чаму не на польскай? Або не на калмыцкай? З Москвы, з Крамля, далдоняць увесь час. Свабода, роўнасць, дружба. Але ўвесь свет прыходзіць у адчай. Замучылі расійскія спецслужбы. Краткость – сестра таланта. Поэтому и Максимюк сокращает длинные звонки. И правильно делает. Вот верши, какие часто звучат, не сократишь. Предложение меньше вершу. Иной раз сложно выловить суть вопроса. Верши Лепшка были лиричные, про природу, про любовь к родиме. Много критики так само вредно, как и хвалебные оды. Лиричные верши мы так само охотно послухали бы. Але что робить? Як доля поэта не лиричная, то и поэзия такая. Тяжкое питание. Хочу обратиться к вам с таким вопросом. Не секрет, что 99,9% радиослушателей Радио Свободы находятся в оппозиции к Лукашенко и к его власти. И вот у меня такой вопрос. На протяжении 15 лет, что Лукашенко у власти, лидеры оппозиции, Лебедько, Вечерка в свое время, Богданкевич, Милинкевич, да и многие другие, не найду другого слова, толдычили, что Лукашенко не проводит приватизацию, что он тянет Беларусь назад в социализм и так далее, и так далее. И вот сейчас Лукашенко объявил о приватизации. Пусть она еще не началась, но объявил. И вот посыпались куча звонков на Радио Свободу. Так Нина Ермолинская, Солигорска говорили, что сейчас хотят, значит, там приватизировать, и скоро белорусам не останется клочка земли, где они могут жить. Другие радиослушатели звонят, что Лукашенко распродает богатство Беларуси. Значит, что оппозиционные простые радиослушатели, их не лидеры находятся в противоречии с друг другом? Где здесь смысл? Ответьте мне, пожалуйста. Хочу отказать товарищу, який, як звичайно, усе в одну кучу месяць. На гэты раз ён блытае два паняцця: рэальнае эканамічнае преобразаванне і звычайную варажскую прыватызацыю, якую правялі ў Расіі. Апазіцыя крытыкуе Рыгорыча не за тое, што ён нічога не прадаў. Не прадаў і правільна зрабіў. Крытыкуюць яго за дыктатарскія замашкі і за адсутнасць эканамічных рэформ, якія раней ці пазней усё ж таки доведется провести. Погляди, дороженьки, на Китай. Яких-небудь 20 год тому это была полужабрацкая краина. А теперь, дякуючи экономичным реформам, это экономичный гигант. Вось кого Григорьевичу треба брать приклад. Як добра, што падышла выручка. І я меў больш часу, каб падрыхтавацца да адказу на іншае цяжкое пытанне. Калі ласка, паведаміце слухачам, хто па нацыянальнасці былі крыжакі. Сёння большасць людзей скажа, што крыжакі гэта былі немцы. У 1410 годзе, я думаю, адказ не быў бы такі адназначны. Па-першае, тады яшчэ ў агульнай свядомасці людзей у Еўропе не існавала нічога такога, як пачуццё прыналежнасці да нейкага адзінага народу. Хутчэй за ўсё, існавала пачуццё прыналежнасці да аднаго роду, да аднаго племені, ці да аднаго караля або князя, якому людзі плацілі даніну і з якім хадзілі ваяваць. Было, канешне, і пачуццё прыналежнасці да аднае мовы, больш-менш агульна і зразумела для нейкага гурту людзей. У гэтым сэнсе крыжакі належалі да германскага племені тэўтонаў, гаварылі на нямецкім дыялекце і мелі сваю ўласную дзяржаву, асобную ад дзяржаваў іншых нямецкіх плямёнаў, на чале якой стаяў магістр тэўтонскага ордэну, выбіраны самымі знатнымі рыцарамі-манахамі гэтага ордэну. Я думаю, што сёння крыжакоў можна назваць продкамі немцаў. Проста немцамі я іх не называў бы. Увогуле, паняцце нацыянальнасці ўзнікла пад канец 18-га, на пачатку 19-га стагоддзя ў Нямеччыне і Францыі. Тады немцамі сталі называць усіх, хто гаварыў на розных дыялектах нямецкай мовы, хоць і жыў у розных дзяржавах. А французамі сталі называць тых, хто атрымаў грамадзянства Французскай Рэспублікі, якая стварылася пасля французскай рэвалюцыі і адмены манархіі ў 1789 годзе. Ніхто на гэтым тыдні не пазваніў нам, каб перадаць каму-небудзь нейкія віншаванні або проста сказаць каму-небудзь добрае слова. Крыху шкада, але будзем спадзявацца на лепшае ў наступным тыдні. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.